Документы. Сайт телеканала CNN. Китай выставляет Соединенным Штатам счет на 1 миллион долларов за стоянку самолета. 15 февраля. Вашингтон. Китай выставил Соединенным Штатам счет в размере 1 миллиона долларов на покрытие расходов по обслуживанию самолета-шпиона, совершившего посадку на китайской территории. Однако в пятницу официальный представитель Государственного департамента заявил, что правительство не собирается оплачивать счет. «Приятно сознавать, что у них есть чувство юмора», — заявил чиновник на условиях анонимности, высмеивая мелочность китайских претензий. Американский самолет-шпион был вынужден совершить посадку на китайском острове Хайнань после столкновения с китайским истребителем, преследовавшим его. Инцидент еще больше усилил напряженность между двумя странами, и отношения между ними достигли самого низкого уровня за последние два года. После долгого дипломатического скандала, когда Китай в течение 11 дней удерживал 24 члена экипажа, на этой неделе Пекин разрешил американским специалистам демонтировать машину и отправить домой. США хотели отремонтировать самолет, чтобы он мог улететь самостоятельно, но Китай ответил, что не может позволить самолету подняться в воздух с острова Хайнань. Это было бы национальным позором.